суеверны были и мы, кондукторы московского трамвая. Больше всего мы боялись старика со 100-рублевым кредитным билетом, так называемой «Катеринкой». На билете этом был выгравирован пышный портрет Екатерины II с тугим атласным бюстом. Если говорить без предвзятостей, то старик был даже довольно приятный, умытый, ласковый, культурный. Из кармана его пальто всегда торчала аккуратно сложенная профессорская либеральная газета «Русские ведомости». Старик всегда садился в трамвай ранним утром, как только мы выходили из парка, и в сумке у нас позванивало 60 копеек мелочи, выданной нам на сдачу. Больше мелочи нам не давали. Старик влезал в трамвай и с предупредительной улыбкой протягивал кондуктору 100-рублевую бумажку. Сдачи, конечно, не было, но старик ее и не требовал. Он покорно сходил на первой же остановке и дожидался следующего трамвая. Там повторялась та же история. Так, пересаживаясь из вагона в вагон, старик бесплатно ездил на службу изо дня в день и из месяца в месяц. Придраться к нему было нельзя. 100-рублевая бумажка была всегда одна и та же. Мы, кондукторы линии 8, давно знали на память ее номер. 123715. Мы мстили старику тем, что иногда язвительно говорили: «Предъявите вашу Катеринку, номер 123715, и выметайтесь из вагона». Старик никогда не обижался. Он охотно протягивал нам пресловутую ассигнацию и также охотно и даже торопливо, стараясь никого не затруднить, выходил из вагона. Это был неслыханно упорный безбилетный пассажир. Против него были бессильны самые свирепые контролеры. Но мы не любили старика. Не за эту ассигнацию 123715, а за то, что он, как утверждали старые кондукторы, знавшие его несколько лет, всегда приносил неприятности. У меня за трамвайную службу было 4 неприятности. Вначале я работал вожатым. Я водил вагоны по внутреннему кольцу «Б». Это была дьявольская работа. Вагоны ходили с прицепами. Сцепления были разболтаны, и потому было почти невозможно стронуть вагон с места без того, чтобы не дернуть прицеп и не услышать в ответ крикливые проклятия пассажиров. Однажды у Смоленского бульвара на рельсы въехал белый автомобиль с молоком фирмы Чичкина. Шофер едва плелся. Он боялся, очевидно, расплескать свое молоко. Я поневоле плелся за ним и опаздывал. На остановках мой вагон встречал густые и раздраженные толпы пассажиров. Вскоре меня нагнал один вагон линии «Б», потом второй, потом третий, наконец четвертый. Все вагоны оглушительно и нетерпеливо трещали. В то время у моторных вагонов были не звонки, а электрические трещотки. На линии создавался тяжелый затор, а шофер все так же трусил по рельсам впереди меня и никуда не сворачивал. Так мы проехали с ним всю Садово-Кудринскую, миновали Тверскую, Малую Дмитровку, каретный ряд. Я неистово трещал, высовывался и ругался, но шофер только попыхивал в ответ табачным дымом из кабины. Сзади уже сколько хватал глаз, ползли, оглушая садовые улицы, трещотками, переполненные пассажирами букашки. Ругань вожатых сотрясала воздух. Она докатывалась от самого заднего вагона ко мне и снова мощной волной катилась назад. Я пришел в отчаяние и решил действовать. На спуске к самотеке я выключил мотор и с оглушительным треском, делая вид, что у меня отказали тормоза, ударил сзади чичкинский автомобиль с его нахалом шофером. Что-то выстрелило. Автомобиль осел на один бок, из него повалил белый дым. Усатый шофер выскочил на мостовую, вытащил из кармана полицейский свисток и заливисто засвистел. Это было для меня полной неожиданностью. Я увидел, как с самотечной площади бегут к вагону, придерживая шашки, околоточный надзиратель и городовой. В общем, на следующий день меня разжаловали из вожатых в кондукторы. Но на этом мои злоключения не кончились. Вскоре меня оштрафовали за то, что я сидел на задней площадке, когда мой вагон проходил по Театральной площади. На Театральной площади кондукторам полагалось стоять, так как это было самое оживленное место в Москве, где пассажиры беспрерывно вскакивали и выскакивали на ходу. Потом мы, молодые кондукторы, придумали очень удачный, как нам сгоряча показалось, способ, чтобы немного передохнуть среди суматошного дня. Мы сговаривались с вожатым и уходили с конечной станции минуты на две, на три раньше, чем полагалось по расписанию, или, как говорили трамвайщики, не выдерживали интервала.